Глава 10. Утром в подвал к Антону зашла сильно расстроенная Рада. Она молча помогла Антону умыться и, ни слова не говоря, ушла. Но ее бледный вид с опухшими от слез глазами говорил больше любых слов. Всем своим видом она показывала обиду и молчаливый укор. Антон понимал ее настроение, но помогать ей справиться с проблемой ревности не горел желанием. Лучше всего, подумал он, отправить ее на кухню. Пусть там работает. А ему хватит Арзумы. Рада и Рыжая стали считать его чуть ли не своей собственностью. За него они ссорились, непрестанно ругались, и дело доходило даже до драки. Своим убитым подавленным видом, как молчаливым укором, старались вызвать у него чувство вины. «Ага», — сказал сам себе Антон, — «обойдетесь». Я никого из вас к себе в постель силой не тащил. В подвале уже не было Арзумы и ее дочери. Женщины покинули его постель еще до рассвета. Антон оделся и вышел из подвала. Он сразу понял, что оделся слишком легко. Тонкая рубашка и жилетка не защищали тело от сырости и холода. Дул пронизывающий ветер. Небо затянуло пеленой серых неприветливых туч. По двору расползлась истоптанная ногами слуг слякоть от ночного дождя. В замке уже протапливали печи. Антон, обходя лужи, прошел до входа в донжон и поднялся в столовую. Там его уже ждали хмурые и неприветливые Торвал и Флапий. Лоб старика Флапия был перевязан белыми полосками тряпок, под глазами расплылась синева, местами имеющая баклажановый оттенок. «Доброе утро, господа нелегальные самогонщики!» — поздоровался Антон и сел за стол. С невинным видом спросил. «Но кто из вас двоих мне расскажет, что вы еще делаете втайне от меня? И кто вас подбил гнать самогонку?» Торвал сел на свое место и молча отвернулся. Флапий потрогал лоб и сдал всех. «Это, милорд, все аптекарь, чтоб ему пусто было!» Говорит, нужен ему крепкий самогон для настоев и вытяжек. А Франси, старик мстительно посмотрел в сторону кухни, сказала, что лишнего самогона нет. Вот он и попросил сделать самогонный аппарат. Оторвал по доброте душевной и сделал. Мы не знали, что это запрещено. Старик отвел глаза. «Ну, позволь Флайпи тебе не поверить», — осуждающе покачал головой Антон. «Для производства самогона, для вытяжек, не нужен такой огромный аппарат. Ты верно решил совершить диверсию и спаить обитателей моего замка, подорвать его обороноспособность. Сознавайся!» «Да что я?» — воскликнул испуганный выдвинутым обвинением Флапий. «Это Торвал говорит, чего мелочиться, я сделаю большой аппарат, и всем хватит, и аптекарю, и нам!» Торвал бросил косой недобрый взгляд на старика, но тот и глазом не повел. «Все это непотребство устроил он, Шер!» Старик ткнул Шера пальцем. «Он колдун! Истинное слово, милорд! Наколдовал и заставил нас его слушаться! Обманул, значит, нас с Аристофаном! Говорит, милорд ничего не узнает! Он, наверное, в сговоре с аптекарем! А того хотели сжечь за темное колдовство!» Старик бы и дальше развивал тему колдовства, но Антон его перебил. «Я пока не вижу нашего аптекаря», — произнес Антон. «Живет у меня, но чем занимается, я не знаю. Тут проблемы из-за него нарисовались. Может, выгнать его? Что скажешь, Франси?» — спросил он женщину, вошедшую со сковородой в руках, на которой скворчала пожаренная на сале яичница. «Скажу, что он человек полезный, милорд», — тут же отозвалась Франси. «Не то, что этот непутевый грек. Тот вообще ничего не делает, только умы виланов смущает. Дайте ему деток на обучение. Неграмотность, говорит, это тьма», — передразнила она Аристофана. «А то я тьму не видела. Там сплошь ученые». «Ну, если полезный, то пусть живет. Только ты, Франси, за него отвечаешь. Дай ему самогона на аптекарские нужды». «А я давала?» Только у него оторвал, все забрал. Он пришел ко мне еще просить, а я ему говорю, кому отдал, у того и забирай. Антон посмотрел на Шера. Тот сидел пригнувшись, еле видимый из-за стола, и старался не шевелиться. «Торвал?» — обратился к Шеру Антон. «Вот не думал, что за самогон ты будешь разбойничать. Тебе что, мало наливают за столом?» «Нам без вас, сэр Антей, не наливают», — поднял голову Торвал. «Как не наливают?» — удивился Антон. «Почему? Франси, ты что, не давала выпить мужчинам?» «А что зря продукт переводить?» — взорвалась негодованием Франси. «Были бы мужики, как мужики, а то спят и пьют. Лучше настойку продать и деньги заработать». «Франси», — перебил ее Антон, — «мы уже не бедные и можем не торговать твоей настойкой. И что я теперь вижу? Что причина подпольного самогоноварения — твоя жадность. Нехорошо. Видишь, до чего она доводит?» «Ни до чего она не доводит», — буркнула Франси и скрылась на кухне. «Ах, вот кто виноват!» — громко ей в спину произнес Флапий. «Мы, значит, с Торвалом и ни при чем!» Но, увидев взгляд Антона, тут же захлопнул рот. «Торвал, я слышал, как девочка ругала тебя за пьянки», — обратился к Шеру Антон. «Почему стал пить? Тебе плохо живется у меня?» «Нет, неплохо, милорд», — заморгал глазами Шер. «Скучно. Настоящего дела нет». «А какое тебе нужно настоящее дело, Торвал?» «Хочу пройтись по горам. Я рудознатец». «И что ты хочешь найти в горах?» — спросил Антон. «Золото и драгоценные камни». «Да? Как интересно. Ты думаешь, тут есть такие минералы?» «Есть. Искать надо. Раз есть медь, олово и свинец, то тут должно быть золото. Оно есть у горцев. Значит, должно быть и здесь». Шер замолчал и насупился. «Я не против. Ищи», — согласился Антон. «Когда отправляешься?» «Завтра утром. Возьму мальцов и втроем тронемся». В столовую зашел Сельтак, и Шер замолчал. Следом зашла в столовую Ксила. Тихо села и улыбнулась Антону бледными губами. «Привет, Ксила», — поздоровался Антон. «Как настроение?» «Нормально, милорд». «Я раньше не спрашивал, но как получилось, что ты попалась в руки рассветным?» «С отрядом рыцарей ехали два огнеборца. Они обнаружили кресты, ваша милость. Кресты их опалили, и за мной началась погоня. Я сбросила повозку с моста, но меня выловили». Женщина низко опустила голову и заплакала. «Теперь рассветные знают про осененные кресты, ваша милость, и про вас. Я не выдержала пыток». «Не знают, Ксила. Мы всех рассветных их этого отряда убили. Но сейчас понимаю, что зря. Надо бы поговорить с этими огнеборцами. Как они чувствуют наши кресты?» «Они начинают гореть от закатной магии, сэр Антей, и идут на его жар». «Понятно», — задумчиво протянул Антон. «А где расположен этот орден огнеборцев?» «В лесу, там же, где орден рыцарей рассвета. Туда не подобраться». «Ну, это мы еще посмотрим», — не согласился с ней Антон. «Ты, Ксила, лечись и отдыхай. Сейчас опасно разъезжать по дорогам. И не переживай, что созналась о крестах и обо мне. Я, как ты знаешь, тоже не мог выдержать пыток. Мы все люди из плоти и крови, не железные. У нас говорят, хорошо то, что хорошо заканчивается». Женщина молча кивнула и платочком вытерла слезы. А Флаппи, обрадованный тем, что его не ругают, поддакнул. «Верно мыслите, милорд. В самую точку. Хорошо, когда хорошо, и плохо, когда плохо. Это каждый знает. Кроме вашего батюшки, милорд. Тому было хорошо, когда другим плохо. Вот помню...» «Старый, рот прикрой!» — прикрикнула на мужа Франси. «Да я что, я ничего?» — засуетился Флаппи. «Просто хотел отметить сметливый ум нашего лорда. Каких баб в замок привел? Загляденье!» И тут же получил тряпкой по спине. «Что ты заглядываешься на молодых, старый пень? Сам уже ничего не можешь, лишь бы потрещать. Кто не может?» Флаппи обжег жену яростным взглядом. Антону показалось, что сейчас его фиолетовая синева под глазами вспыхнет, а повязка на лбу задымится. «Да я еще молодым фору дам!» «Хочешь, расскажу, как ты можешь?» Прищурившись ядовитым голоском, спросила Франси и сложила руки на груди. Проблеял Флаппий, но его спас Антон. «Хватит собачиться. Разговор серьезный есть. Ну что, господа хорошие, — продолжил Антон. «Я собираюсь навестить Авельхольм. К осени в городе должны остаться те приезжие, кто не нашел себе места. Хочу набрать на земли новых вилан-арендаторов. Франси и ты, Сельтак, поедете со мной». Антон посмотрел на присмиревшего Флапия. «Ну и Флапия возьмем с собой. Пригодится. Торвал убудет в горы. Эрзай останется в замке за старшего начальника. Он, кстати, уехал с рыцарем?» «Еще затемно», — кивнула Франси. «Ну и хорошо. И вот что еще. Франси, определи куда-нибудь Раду. Найди ей место. Служанкой моей она не будет». «Я поняла вас, милорд. Может, ее в деревню обратно?» «Нет, пусть тут кормится. Хотя, если ее выдать за аптекаря, то можно поселить в деревне. Дом у нее есть. Подлатаем, и пусть живут, детишек плодят». «Я с ней поговорю», — кивнула Франси. «А вы приструните этого травоеда». «Какого травоеда?» — удивился Антон. «Аптекаря». «А почему травоеда?» «Он жрет траву, как корова на выпасе, и нам приносит». «Да? А что за трава? Покажи», — полюбопытствовал Антон. «Сейчас», — неохотно ответила Франси. Женщина ушла на кухню и вернулась с тарелкой из глины. На ней лежали пучки укропа и петрушки. «О!» — удивился Антон. «Молодец, травоед! Это я люблю!» И под удивленные взгляды присутствующих стал с аппетитом жевать травку. «Надо, чтобы она всегда была к столу, в щи ее нарезать и в тарелку посыпать, и на яишенку. В общем, покажу вам, как у нас ее используют. Давай, Франси, на стол мечи все, что есть в печи. А где наши дамы?» — спросил Антон, только теперь заметив, что не было Арзумы и ее дочери. «По замку ходят», — ответил Флапий. «Позвать?» «Сами придут», — отмахнулся Антон. Завтрак был, как всегда, простым и сытным. Антон поел и вышел на крыльцо донжона. У ворот собирался вооруженный наряд по охране замка. Антон увидел среди них стоящую в строю рыжую и поманил ее пальцем. Девушка сорвалась с места, как газель, и подбежала к Антону. Сияющими от радости глазами впилась в его лицо. «Пошли поговорим, рыжая», — позвал ее Антон и первым спустился в подвал. Следом, почти припрыгивая, шла девушка. Антон сел за стол, указал рукой на другой стул и предложил. «Садись, Верак, разговор есть». Подождал, пока девушка сядет. «Я буду говорить с тобой откровенно», — совершенно спокойно начал разговор Антон. «Ты девушка красивая и не глупая, но навязчивая. У тебя нет середины. Поэтому я предлагаю тебе вот что. Если ты не прекратишь свои слезливые приставания ко мне, выдам тебя замуж. Выделю тебе землю для мужа и денег дам на ведение хозяйства. Или отправлю жить к Баудике, к горцам. Но там не мед, сама понимаешь». Девушка застыла, как изваяние. Она, не моргая, смотрела на Антона. «Замуж?» — прошептали ее губы. «Да, замуж, чтобы ты от меня отстала. Нельзя девушке быть такой навязчивой. Я не буду на тебе жениться и буду спать с теми, кто мне нравится. И видеть твое плаксивое личико со слезами на глазах я не хочу». «Я вам совсем не нравлюсь?» — тихо спросила Верак. «Нравишься? Но ты слишком злоупотребляешь моим вниманием. Могу тебя отпустить. Дам серебро и иди куда хочешь». «Мне некуда идти, милорд. Я ваш оруженосец». «Если ты хочешь быть моим оруженосцем, то умерь пыл и страсть. Сможешь?» — спросил Антон. «Попробую», — глотая слезы, прошептала Верак и опустила глаза. «Ну, пробуй», — кивнул Антон. «У тебя только одна попытка». В подвал спустились Арзума и ее дочь. Арзума посмотрела на Верак, потом перевела взгляд на Антона. В нерешительности остановилась у входа в комнату. «Заходите, Арзума», — разрешил Антон. «Это Верак, рыжая, мой оруженосец. И очень ревнивая девушка. Вот объясняю ей, что такое быть нельзя. Я не чья-то собственность». Арзума кивнула. «Вы позволите, милорд, я с ней без вас поговорю. Я уже знаю про нее». «Можешь говорить», — кивнул Антон и встал из-за стола. «Сегодня после обеда мы убываем в Авельхольм. Вы с Шаминой поедете?» — спросил он. Арзума улыбнулась и кивнула. «Тогда готовьтесь. И ты, рыжая, тоже». Антон вышел из подвала и направился на ристалище. У него были свои тренировки с Сильтаком. Разума сухо посмотрела на рыжую. Та выдержала взгляд женщины и не опустила глаза. «Смелая и гордая», — с усмешкой произнесла Арзума. «Но это тебе не поможет, девочка. Такой мужчина, как сэр Антей, не женится на таких, как ты и моя дочь. Вы можете лишь получить немного женского счастья и выйти замуж за того, кого он вам найдет. А будете приставать — прогонит. Я старая, но он хочет меня». А вас обоих нет, хотя вы молоды и красивы. Будьте счастливы тем, что вас приблизил такой мужчина. Отблагодарите его своей лаской. Не будьте навязчивы и глупы, как курицы. Вы считаете, что он вам нужен, и хотите привязать его к себе своей красотой. А он считает, что вы ему не нужны. Он тяготится вами. Снимите этот груз с его плеч, и он вам будет рад». «Живите для него, но не мешайте ему жить». Женщина смотрела на Верак, но говорила обеим притихшим девушкам. «Короче, знайте свое место. Слушайте меня и не старайтесь выпрыгнуть из ночной рубашки». «Ты хочешь делить ложе с милордом?» — спросила она Верак. Та машинально кивнула. «Ты будешь спать с ним, но только когда я разрешу. И ты, рыжая, и Шемина». «Дочь, больше не лезь к нам в постель, если я не позову, поняла?» Шамина, глядя завороженно на мать, тоже кивнула. «Вы все поняли», — произнесла Арзума, и девушки встрепенулись. «Шамина, убирай в подвале. Ты, Верак, иди по своим делам, а я пойду помогу хозяйке замка, Франси». Арзума встала и направилась к себе в комнату. Оттуда вышла в простой одежде степной женщины и направилась на выход. Она прошла в донжон, о чем-то долго говорила с Франси, поела, стоя у плиты, и направилась к конюшне, где стояли кони. Разума хотела осмотреть их состояние. У входа под навесом с сеном стояли и вели разговор две женщины. Одна немного старше самой Арзумы. Вторая стройная и гибкая, очень молоденькая девушка, обе пустынницы. «Зульфия, мне поручили поговорить с тобой», — строго выговаривала женщина девушке. «О чем, сестра?» «О том, что ты уклоняешься от работы, а твой муж Эрзай потакает тебе в этом». «Зухра, зачем мне работать? Мой муж зарабатывает для нас двоих». «Все, Зульфия, работают, и ты должна». «Я тебе ничего не должна», — презрительно скривившись, ответила девушка. «Иди, куда шла, сестра, я сама разберусь». «Зульфия, не гневи богов». «Милорд сказал, что если ты не перестанешь творить глупости, он заберет тебя у Эрзая и отдаст замуж за свинаря». «Он этого не сделает», — нагло заявила девушка. «Он добрый, и я знаю, как его умаслить. Я с ним пересплю, и он будет делать все, что я захочу, как Эрзай. У меня будет двое мужей. И ты, Зухра, еще приползешь ко мне на коленях. Поберегись!» «Ты пользуешься своим даром?» — нахмурилась женщина. — Это плохо, Зульфия? Арзума поняла, что пора вмешаться. Она вышла из-за угла. — «Я все слышала, женщины», — сообщила она. — «Ты девочка молодая и глупая». Обе бедуинки обернулись на голос. — «Ты кто такая?» — спросила удивленная Зульфия. — «Дура, молчи!» — прикрикнула Зухра. — «Это новая госпожа из благородных». «Откуда в родне Эрзая взяться благородным господам, сестра?» — презрительно фыркнула Зульфия. «Не смеши меня!» Арзума спокойно подошла к девушке и внезапно схватила ее за косу. Дернула и повалила на землю. Та, не ожидавшая такого, громко закричала и попробовала ударить Арзуму ногой. Зухра стояла пораженная произошедшим и не двигалась с места. Арзума потащила жену Эрзая к колоде. Над ней висел кнут. Твердой рукой вздернула Зульфию вверх. Девушка вскрикнула, и слезы полились из ее глаз. «Отпусти меня, тварь! Ты еще пожалеешь!» Попробовала ругаться и угрожать Зульфия, но сразу же смолкла. Арзума кинула девушку животом на колоду и ухватила кнут. Раздался свист, и кнут, описав дугу, обрушился на спину девушки. Та громко, отчаянно взвизгнула и засучила ногами. Арзума ее отпустила и снова обрушила удар кнута на спину девушки. Ткань платья треснула и обогрелась кровью. Зульфия вскочила и с отчаянным воплем «Помогите, убивают!» бросилась бежать. Кнут достал ее кончиком по спине, и она упала в грязь. Попыталась встать и не смогла. Следующий удар кнута припечатал ее к луже. «Ну что, Зульфия?» — спросила Арзума. «Следует тебя дальше учить вежливости, или ты все поняла?» «Я все поняла, госпожа!» Рыдая и глотая слова и слезы, с трудом ответила девушка. «Тогда поднимайся, переодевайся и марш на работу. Ты будешь помогать мне ухаживать за лошадьми. Зухра, помоги сестре», — приказала Арзума, и женщина не посмела ослушаться. С крыльца донжона за экзекуцией наблюдали Спаниель Патрон и Флапий. Пес посмотрел на старика, и тот кривовато усмехнулся. «У степняков все просто», — пояснил он собаке, как будто пес мог его понять. «Чуть что не так, сразу учит кнутом. Ты остерегайся ее». Старик кивнул на Арзуму и сошел с крыльца. Спаниель словно понял, о чем сказал старик, и удрал в кузницу. После трехчасовой тренировки с бывшим гладиатором Антон возвращался в замок, измазанный в грязи и усталый. Добрался до своей бочки с водой и, раздевшись, залез в нее. На холод и ледяную воду он не обращал внимания. Его тело горело и соднило. Внутренний жар требовал выхода. Он блаженно закрыл глаза и потянулся к кресту, чтобы получить силы. Ему на плечи легли руки и стали массировать шею и плечи. Прикосновения были сильными и приятными. Антон открыл глаза, полуобернулся, чтобы увидеть, кто его разминает, и увидел улыбку Арзумы. Антон отвернулся и снова закрыл глаза. «Господин! Милорд!» — раздался истошный вопль из конюшни. Антон недовольно открыл глаза и повернулся на крик. К нему спешила вся в слезах Зульфия. «Что случилось?» — спросил Антон. «Лошадь ножку отдавила?» «Нет!» — заламывая руки и ревя в полный голос, ответила Зульфия. Антон почувствовал применяемое к нему колдовство. «Просветитель — это что?» — спросил он. «Женские чары пленяют чувства мужчин. Носитель сам может справиться с неразвитым даром нимфы. Но такая женщина опасна для выполнения задания. Я могу блокировать или ограничить чары. Носитель дара нимфы еще не развелась». «Ограничь», — попросил Антон. «Так что с тобой приключилось, Зульфия?» — спросил у плачущей девушки Антон. «Меня кнутом избила эта женщина!» Девушка стала тыкать в Арзуму. «Накажите ее, милорд!» Антон усмехнулся. «А ты, значит, не поняла науку? Прибежала жаловаться ко мне. Применила свое колдовство. Арзума, дай ей еще пару ударов кнутом, чтоб знала свое место. И пусть работает, не покладая рук. Узнаю, что ты, Зульфия, бездельничаешь и подговариваешь мужа, продам. А теперь иди, готовься к порке». Девушка рухнула на колени. «Пощадите, милорд!» «Ладно, иди», — отмахнулся Антон. «И без моего разрешения своим даром не пользуйся. Даже на муже, поняла?» «Поняла, милорд», — испуганно и кротко ответила Зульфия. «Если узнаю, а я узнаю, что ты ослушалась, запорю. Вернее, Арзума тебя запорит. Иди». Девушка, напуганная словами Антона, опрометью убежала. «Арзума, почему женщины пытаются управлять мужчинами?» — спросил Антон. Такое сплошь и рядом было в его родном мире, и это же он увидел здесь. «Потому что мужчины это позволяют, Урган Антей. Они падки на женскую красоту и за обладание женщиной готовы отдать все на свете. Женщины это понимают и стараются использовать свое оружие, чтобы добиться своего. Вот как эта крошка. Она подчинила степняка». «Да, красота — великая сила», — согласился Антон. «Кто-то из древних сказал, что красота спасет мир. Только в жизни все получается наоборот. Чем больше женской красоты, тем больше разрухи. Все войны начинаются или из-за веры, или из-за женщин». «Да, но начинают их мужчины», — ответила Арзума. «Да, мужчины», — повторил Антон. «Ты хорошая. Не понимаю, что нужно было Бартану. Бею нужен был сын, а я не хотела ему рожать сына. Почему? Он взял меня на сносях, и у меня случился выкидыш. Взял в грязи при своих воинах и выбросил моего ребенка в грязь. Не простила? Простила, но возненавидела. Антон вылез из бочки, заметил, как в стороне под навесом топталась с простыней и сухой одеждой рыжая. Арзума кинула на нее взгляд. «Она поможет вам одеться, Урган», — произнесла она и ушла в конюшню. Рыжая подбежала и стала вытирать Антона, помогла одеться и тут же скрылась из глаз. «Ого!» — удивился Антон, когда натянул сапоги и, подняв голову, не увидел девушку. Арзума знает, как навести порядок в бабьем царстве. По Вильхольм прибыли, когда было далеко за полночь. Флапий по дороге ворчал, что выехали поздно. Долго собирались, набрали с собой баб, словно едут на ярмарку, и все задержки из-за них, проклятых, — жаловался он коню. — И зачем они нужны в Вильхольме? — сокрушался он. — Эль не пьют и другим не дают. Он правил конем, запряженным в телегу стентом. В ней были сложены рыцарские доспехи и несколько доспехов рыцарей рассвета. Антон хорошо рассмотрел эти доспехи и вынужден был признать, что кузнечное дело в Ордене Рассвета поставлено отменно. Все доспехи были тщательно подогнаны, украшены золоченными символами солнца и, будучи не такими толстыми, как грубо выделанные рыцарские доспехи рыцарей из Кемерстата, были легче и прочнее. Торвал осмотрел эти доспехи, признал, что их делали люди, и они не имеют магического укрепления. Но сказать, как они сделаны, он не мог. Антон видел, что пластины брони были сделаны не из кованых, а из катанных листов стали. А значит, у рассветных были передовые технологии выплавки и обработки металла. И вполне возможно, что у них имелся и прокатный стан. Священные символы рассвета Торвал с брони убрал. Теперь они выглядели как отличные, но простые доспехи, без украшений и вычурности. Антон хотел прицениться и узнать, сколько золота купцы дадут за такую броню. Он не слушал брюзжания старика, а ехал на коне рядом с Арзумой. «Урган, я могу узнать, зачем ты взял меня и дочь с собой?» — спросила женщина. «Арзума», — негромко ответил Антон, — «ты мне нужна как умная советчица и как женщина в постели». Ты, оказывается, сочетаешь в себе несколько положительных качеств. Я хочу, чтобы тебя принимали как благородную даму, а не как простую степнячку. Пусть видят, что я к вам отношусь как к равным. Как советчица и для постели это я понимаю, — кивнула Арзума. Но зачем из нас делать благородных дам? Чтобы в нужное время выдать замуж за аристократов и поселить на моей земле. Ты и Шемина будете проводниками моих интересов. А мне нужны вассалы для усиления. Врагов у меня много, и они еще себя не проявили, но придет такое время, когда мне нужно будет отбиваться и нападать. Я вызвал в замок грека Аристофана. Он поучит вас манерам благородных имперок. Это понятно? Это понятно, Урган. Но почему ты сторонишься Шемины? Она тебе не нравится? «Она молода, и мне с ней неинтересно», — ответил Антон. «Она, в отличие от тебя, ничего не видела, кроме лошадей и быков. Делить со мной ложа могут и Рыжая, и Рада, и ты. Зачем мне еще одна красотка?» «Затем, чтобы она почувствовала себя женщиной и стала уверенной. А как быть уверенной, если тебя отвергают?» «Что ты хочешь, Арзума?» «Я хочу, чтобы она разделила с тобой ложа, Урган Антей. И тебе, и ей от этого будет хорошо. То, что она выйдет замуж не девственницей, никого не будет заботить. А то, что она нравилась лорду, поднимает ее положение среди людей и рыцарей. «Ты хочешь, чтобы я открыто с ней сожительствовал?» — спросил Антон. «Нет. Зачем ее брать в наложницы? Пусть она будет иногда делить с тобой постель. Это не утаишь, и к ней отношение будет совсем другое. Раз ты обратил на девушку внимание, значит, она того стоит». Антон уже перестал задумываться над коллизиями этого мира. Тут многое было перевернуто с ног на голову, если, конечно, мерить мерками его родины. Но женщины тут не имели такого статуса, как на земле, и их статус зависел от отца, мужа или любовника. «Ладно», — смирился Антон, — «пусть приходит». «Я ее научу, как доставлять тебе радость, Урган». За разговорами дорога оказалась недлинной. Антон много узнал о жизни кочевников, их правилах и законах. Это ему может пригодиться в отношениях с Беем Бартаном, а также поможет не теряться в разговоре, если будут спрашивать о жизни сармитов. Франси ехала на другом вазу и лишь кидала на Антона и Арзуму задумчивые взгляды. Мужа она не слушала, тот ехал впереди и что-то бубнил. Их сопровождал отряд из десятка дружинников. В город заезжать не стали, а миновав его, остановились у припортового рынка на гостевой улице. На ней разместились постоялые дворы. Выбрали самую приличную гостиницу для богатых торговцев. В это время года она была наполовину пустой. И под брюзжание Флапия о попрании дворянских принципов и о том, что благородным господам надо жить в городе, заселились туда. Антон поселился с Арзумой и ее дочкой на третьем этаже в богатых апартаментах. Флапий с женой на втором этаже. Рядом с ними поселились в общий номер дружинники и сельтак. Один воин ушел сторожить коней и вазы. Двое встали у дверей номера Антона. Остальные забрали у Флапия еду, закрылись у себя. Запасливая Франси еду в дорогу взяла с собой. Антон с Арзумой и ее дочерью спустились в зал трактира и заказали себе еду. Еще им не принесли заказ, а в зале раздались грубые голоса, и в трактир с улицы ввалился сэр Жемайло из венгров. Его окружали два пьяных наемника и три дамы потрепанной наружности. Они прошли на середину зала, и сэр Жемайло огляделся, заметил сидящего Антона и вытаращился так, словно увидел живую госпожу заката, причем голую. Он осенил себя защитным знамением, потер глаза и снова посмотрел на смеющегося Антона. «Сэр Антей, вы ли это?» С огромным удивлением в голосе, хрипло и изрядно заплетающимся языком спросил он. Антон продолжал смеяться. «Господа!» — заорал во всю свою луженую глотку сэр Жемайло. «Это мой лорд, сэр рыцарь Антей Алуринский. Прошу быть вежливым, и с ним две шлюхи. О, сэр Антей, умеете вы выбирать баб? И где таких крошек нашли? В городе я их не видел, а я многое видел. Вам их прислали из племени. Поделитесь той, что постарше». Антон нахмурился и встал. «Сэр Жемайло, это не шлюхи. Это благородные дамы. Прошу принести им свои извинения». Сэр-рыцарь стал бордовым. Повертел мощной шеей, словно воротник камзола его душил, и склонился в поклоне. «Прошу меня простить, дамы, я не знал». Он еще сильнее наклонился и, потеряв равновесие, упал головой вниз. Упал и неожиданно захрапел. Наемники, увидев, какой оборот приобрели дела, ухватились за руки подруг и скрылись из зала. А сэр Жемайло, пуская пузыри, продолжал спать, как ни в чем не бывало. Антон пальцем подозвал воина, что дежурил рядом. «Унесите сэра Жемайло в его комнату. Узнайте, где он живет». Воин быстро ушел и вернулся с тремя бойцами. Они подхватили грузного рыцаря и потащили наверх по лестнице. Под их тяжестью ступени скрипели и стонали. Антон посмотрел на Урзуму и, немного смущаясь, произнес. «Вообще-то я хотел тебя выдать замуж за этого сэра. Но, видимо, он все, что у него было, пропил и прогулял». Арзума кивнула и ободряюще улыбнулась. «Я приручу его, сэр Антей», — бархатистым голосом на местный манер назвала она Антона. Антон кисло улыбнулся и кивнул. Сэр Жемайло был обыкновенным бедным рыцарем, жившим от разбоя до разбоя. Или от жалования до жалования, зная, что век воина недолог, едва он получал награду или доход, как тут же его спускал. Но с этим Антон уже поделать ничего не мог. Других вассалов у него не было. Ужинали молча, затем разошлись по комнатам. Помрачневшее настроение Антона исправило Арзума. Рано утром Антон и сельтак спустились вниз в зал трактира и встретили там опухшего от пьянства и мрачного сэра Жемайло. Тот одиноко сидел за столом и грустно смотрел в кружку с элем. Услышав шум шагов и разговор людей, повернул голову и затряс ею. Потом обрадованно вскочил. «Сэр Антей, это вы? Мне показалось, что это был сон, а это в самом деле вы. Как я рад вас видеть!» Он кинул красноречивый взгляд на пустую кружку. Спустившаяся по лестнице следом Франси скупо поздоровалась и с ядовитыми нотками в голосе спросила. «Все пропили, сэр Джемайло, или что-то еще осталось?» «Что ты такое говоришь, женщина?» — воскликнул возмущенный рыцарь. «Как можно пропить столько?» И уже другим, полным грусти голосом с раскаянием сообщил. «Все я проиграл, Франси». «Вот как, проиграли. Во что вы играли, сэр Джемайло?» «Карты, Франси. Тут, понимаешь, одни жулики, даже благородные господа и те жулики. Как низко пало благородное рыцарство. Сэр Антей, угостите меня вином или вашей чудесной настойкой». Сэр Джемайло посмотрел на Антона. Антон посмотрел на Франси, та поджала губы и с видом оскорбленной женщины пошла наверх. «Скоро вам, сэр Джемайло, принесут настойку, только скажите мне честно. Вы и имение, что я вам выделю с землями, проиграете в карты». «Что? Проиграю в карты имение? Что вы такое говорите, сэр Антей? Я благородный человек. Как я могу прокутить то, что мне даровано?» «Ну, наследство вы прокутили». «Да чего там было, того наследства, сэр Антей?» «Тогда поклянитесь вашей честью, что не пропьете и не проиграете в карты то, что я вам выделю». Сэр Джемайло открыл рот и захлопнул. Осуждающий уставился на Антона. «Вы требуете слишком много, сэр Антей», — задрав толстый, как картошка, нос, гордо произнес рыцарь. «Честь она не продается и не покупается». «Тогда, сэр Джемайло, я вас освобождаю от вассальной клятвы». «Освобождаете? Но почему?» Рыцарь был буквально сражен словами Антона. «Потому что не хочу, чтобы вы промотали мое состояние, сэр Джемайло. Можете остаться простым служивым рыцарем за жалование». Не знаю, что сказать, заэкал рыцарь. «Как это? А земли, а замок?» «Земли и замок только после клятвы, сэр Джемайло». В зал спустилась Франси с кувшином в руках, рядом шли Арзума с Шаминой. Сэр Джемайло кинул на них взгляд, уперся им в кувшин, облизал губы, покраснел и произнес. «Клянусь своей честью, что не буду играть в карты и пропивать имение, земли и все, что получу от вас, сэр Антей». «Я принял вашу клятву, сэр Джемайло. Сейчас я иду на рынок. Подождите меня, вернемся вместе». Рыцарь замялся. «Сэр Антей, видите ли, в чем дело? Я заложил своего коня ростовщику. Выручите». «Выручу, сэр Джемайло», — невесело улыбнулся Антон. «Но в долг. Отдадите без процентов, когда начнете получать прибыль с земель. Или отслужите». Улыбка сошла с лица рыцаря. Его даже перекосило от слов Антона. Сэр Джемайло потер рукой помятое лицо и поморщился. «И все-таки, сэр Антей, что-то джудаистское у вас есть», — проворчал он. «Могли бы помочь по-товарищески». «По-товарищески, сэр Джемайло, я поделился с вами трофеями. А разбрасываться своими деньгами на ваше развлечение у меня нет никакого желания. Надеюсь, меч и бронь у вас остались?» «Обижаете, сэр Антей». Но тут же рыцарь окончательно скис. «Нет, тоже заложил. Хотел отыграть коня». Привел он аргумент в свое оправдание. Антон невозмутимо покивал головой. «Почему-то я так и подумал. Я выделю вам доспех и меч в долг». Сэр Джемайло махнул рукой. «Без ножа режете, сэр Антей, но я согласен». «Вот и хорошо. Я так понимаю, дружины у вас тоже уже нет?» «Нету», — хмуро ответил рыцарь. «Разбежались подлецы. А я им говорил, вот приедем в замок к сэру Антею, он вам заплатит». «Почему я? Если дружина ваша, сэр?» «Ну, из благородства, сэр Антей». «Я человек благородный, согласен», — кивнул Антон. «Но разве где-то на мне написано, что я идиот?» «Написано? Нет, конечно». «Вот поэтому я ваше желание не исполняю. Вы это запомните. И скажите мне, с кем вы будете отбивать ваши земли?» «Мои земли отбивать?» Рыцарь растерялся. «А их что, захватили?» «Да, мой сосед, Жульбар Железнобокий. Пока я воевал, он передвинул межу. Так с кем?» «Я не знал». «И что? Вы не знаете, что бывает с владительным лордом, у которого нет дружины?» Антон бил в больное место. «Всякий лорд, который имел земельный надел, понимал, что всегда найдется тот, кто захочет его присвоить, а его надо защищать. Робарт не заботился об этом, и часть его домена забрал себе сосед». «Одолжите серебро, сэр Антей». «Нет. У вас было все, чтобы получить надел. Вы его проиграли в карты и пропили. Я сам его отвоюю. Вы будете за надел служить мне 5 лет и нести стражу на границе с сэром Жульбаром. Только потом, если вы покажете себя достойным и преданным, я дам вам надел. У меня еще 2 рыцаря, и они могут оказаться достойнее вас, сэр Жемайло». Рыцарь, слушая отповедь Антона, глотал воздух, широко открывая рот, как рыба на суше, но ничего не мог возразить. «Ждите меня здесь. Вместе с вами я оставлю эту девушку». Антон кивнул на Шамину. «Составишь компанию сэру рыцарю?» — спросил он. «Лучше я составлю», — вышла вперед Арзума. «Хорошо», — согласился Антон и сел за стол. «Франси, закажи еду или неси свою», — распорядился Антон. Когда Антон и остальные его спутники после сытного завтрака, принесенного расторопной Франси, вышли на воздух, Франси довольно похвалила Антона. «Все верно рассудили, милорд. Толку от этого сэра, как от козла молока. А так он расстарается, и Арзума ему мозги вправит. Она умеет это делать». Антон кивнул и произнес. «Сельтак, надо найти трактир, где собираются наемники. Там должны быть воины из дружины сэра Жемайла». «А что далеко ходить?» — за Сельтака ответил Флапий. «Он один тут. Вон третий от начала. Пойдемте, я покажу». В зале трактира было дымно, воняло рыбой и прогорклым маслом. За столами сидели и лежали пьяные воины, портовые грузчики и разный народ, промышляющий не совсем законными делами. Антон вгляделся в царивший чат и увидел приметную одежду конных копьеметателей сабинов. Хищно ухмыльнулся и направился к ним. Его группа осталась стоять у входа в зал. Командира сабинов Антон узнал сразу. «Привет, Меренгор», — поздоровался Антон и сел рядом. «Твои все здесь?» «Все?» — удивился воин. «А вас сюда каким ветром занесло?» «Попутным. Служба нужна?» «Смотря кому служить, ваша милость. Мне. К вам пойдем. К рыцарю Жемайла нет. Он остался должен. Я за него заплачу. Где остальные, знаешь?» «Все здесь. Работы наемникам сейчас мало. Ждали попутный корабль, хотели податься в империю. Собирай всех, кого сможешь. Вечером убываем ко мне». Увидев вопрос в глазах Сабина, Антон усмехнулся. «Плата та же и деньги вперед, за первые 2 седмицы. Еда, снаряжение за мой счет». «О, это по-королевски, ваша милость. Я сейчас пошлю ребят собрать всех, кто был в дружине Жемайла. А он как?» «Голый, все проиграл». «Я так и знал. Его хитрые имперцы обыграли, притворились патрициями, напоили и обыграли. Сначала дали выиграть, потом ободрали. Он еще хотел у нас занять серебро, но кто ж ему даст?» «Он тоже едет с нами», — предупредил Антон. «Мне это не важно. Главное, что я служу вам». «А то, что он будет вашим командиром, вас устроит?» — спросил Антон. «Устроит. Главное, что наниматель вы, ваша милость. Остальное не важно». «Вот и хорошо», — согласился с ним Антон. «Я пошел. До вечера». «До вечера, ваша милость». На рынке разошлись. Франция и Флапи отправились искать переселенцев-арендаторов. Сельтак и Антон пошли по торговцам предлагать брони и оружие. За ними шли 3 воина с поклажей. Сразу же стало понятно, что хорошую цену торговцы не дадут. Сэр Жемайло спускал свои трофеи по дешевке, но Антон не торопился. Он приценивался, смотрел, слушал и вскоре понял, что Овельхольм не то место, где можно выгодно продать трофей. Лучше всего отправиться в столицу королевства Равниру и там продать добытое в боях снаряжение. Что торговли не получилось, он не расстроился. Средства у него были и немалые. а товар у Антона не портящийся и может пролежать пару годочков. За это время Торвал украсит броню рыцарей рассвета золочением и бронзой, и она станет дороже. Заглядывая в лавки, дошли до рынка рабов, и там Антон увидел торговца, которому продал сапоги. Антон не мог обойти премудрого Раама и отказать себе в удовольствии поговорить с ним. «О, уважаемый Раам, рад вас снова видеть в Овельхольме. Как у вас идут дела?» — поздоровался Антон. Раам тоже узнал молодого лорда и кисло натянуто улыбнулся. «Неплохо, ваша милость. А у вас как дела? Остались ли вы довольны моими рабами?» «Сказать, что остался вполне доволен, не могу, но вот слугу приобрел отменного». Антон кивнул на Сельтака. «Хороший телохранитель. Может, у вас есть еще что интересного на продажу?» «А как же?» — воскликнул Раам. «Есть, конечно, имперки. Персики, а не женщины, и мастерицы, и красавицы будут украшением вашему дому». «Бабы?» — скривился Антон. «У меня своих баб хватает». «Не хотите имперок? Вот пустынники, отменные воины и слуги!» Сельтак хмыкнул. «Это козлопасы. Они ничего делать не умеют, кроме как пасти баранов. Ни сражаться, ни работать. Непокорный. Гнилой товар». «Как гнилой? Почему так говоришь? Ты сам был непокорным рабом. Вот, смотри!» «Раб!» — позвал он рыжеватого мужчину в меховой безрукавке и босиком. «Расскажи его милости про наш товар». Рыжий широко улыбнулся. «Господин согласен», — произнес он. «Они ничего не умеют делать», — начал рыжеватый раб. У Раама полезли глаза на лоб. Он хотел его остановить, но тот продолжил говорить. «Но они отличные слуги, покорные и усердные. Научите их делать все, что захотите. А лучше определите их в дружину, они крепкие и выносливые, и отлично стреляют из луков». «Это пустынники-то покорные и послушные», — скептически усмехнулся Сельтак. «Тураны тебя бы осмеяли. Пустынные племена аравийцев никому не подчиняются. Если за ними начинают охотиться, они уходят дальше в пустыню и засыпают колодцы с водой». «Это совсем другие, господин. Вот, смотрите». «Сели», — приказал раб троим пустынникам, и те сели. «Встаньте и поклонитесь господину». Трое мужчин, как марионетки, встали и поклонились. «Будете хорошими воинами?» — спросил он их. «Будем», — ответили те. Сельтак удивленно приподнял бровь, но промолчал. «А имперки, господин, в самом деле мастерицы и работящие», — продолжил нахваливать товар раб. «Если найдете им мужей, беды знать не будете. Посадите их на землю, и они вам принесут доход, окупятся за один сезон». Услышав слова раба о том, что имперок выдать замуж, Сельтак не сдержался и негромко рассмеялся. Антон тоже улыбнулся и снисходительно произнес: «Но покажи своих имперок». Раб тут же отдал приказ чернокожему надсмотрщику: «Ибрагим, выводи девок по одной». «Это Марчела, господин. Она замужем, и муж ее тут же. Муж хороший ткач, а жена мастерица-вышивальщица. У них артель. Отец, мать, дочь и своячница. Хорошо знают свое дело, усердно будут землю возделывать, а зимой и ремеслами заниматься». «Постой», — остановил его Антон. «А ты что умеешь?» «Я иномирец, господин. Мало что умею, но могу пригодиться в любом деле. Я быстро учусь». «Кто ты?» — Антон слегка опешил от слов бойкого раба. «Я иномирец, выходец из другого мира. Попал сюда». «А как ты попал?» — Антон взял себя в руки. «Мне не верят, господин, но я охотник на вампиров. Сюда прибыл колдун Шузмарал. Он охотится за матерью королевой». Антона словно огрели пыльным мешком по голове. Он воочию увидел еще одного иномирца, который знал о матери королеве. «Да ты сказочник или сумасшедший?» — произнес Антон и отвернулся от раба. «Раам, сколько ты хочешь получить за весь товар?» — спросил Антон. Асельтак удивленно посмотрел на его милость. 100 золотых! Тут же, нагло смотря Антону в глаза, ответил Раам. «Эти рабы стоят не больше 30 золотых», — прорезался голос просветителя у Антона в голове. «Ты утроил их цену, Раам. Я считал тебя честным торговцем. И даже волшебные сапоги почти даром отдал». Упоминание сапог непроизвольно исказило физиономию Раама, по его лицу прошла судорога. «А сколько вы хотите предложить за рабов?» — взяв себя в руки, спросил он. 20 золотых империалов серебром». «Сколько?» — почти искренне и возмущенно воскликнул торговец. 20 золотых за такой прекрасный товар? Уважаемый Раам, давайте будем честными друг с другом. Ваш товар не ходовой. Вы не продадите его тут. Имперцы сейчас никому не нужны. Если сюда придет империя, а ее легионы собираются у границы с королевством, их освободят. Так что это потерянные деньги. Пустынники никому не нужны, кроме рассветных, чтобы сжечь их на костре, как колдунов. Этот раб или сумасшедший, или сказочник, который может только ловко трепать языком. Он годен, чтобы вылизывать тарелки. И ты просишь за них 100 золотых. «Тогда, если они вам не нужны, зачем вы торгуетесь?» — нахмурился Раам. Слова молодого господина попали в яблочко. Он не мог тут продать рабов и уже отчаялся, подсчитывая убытки. «Потому что у меня есть рудник в горах. Рабов я спрячу там. Но мне нужны недорогие рудокопы, понимаете?» 60 золотых», — спустил цену Раам. «Раам, давайте меняться. У меня есть комплект брони рыцаря рассвета. Его цена 100 золотых. Ты заберешь этот комплект брони, а я твоих рабов». «Броня рыцарей рассвета не стоит столько, и кто ее купит? На ней нет их символики, а в империи у тебя ее оторвут с руками». Раам задумался. Предложение молодого аристократа было лучшим из того, что ему предлагали. «Тогда еще меч рыцаря», — подумав, произнес он. «А ты мне этого чернокожего», — тут же ответил Антон. Раам снова нахмурился. «Это мой слуга, он долго мне служил и был верен». «И что с того? Найдешь себе нового. В империи таких пруд пруди». Раам вновь немного подумал. Желание приобрести отличный меч было сильным, но отдавать Ибрагима он не хотел. Привык к нему. «Ладно, не надо меча. Дайте еще один золотой империал, и мы в расчете». «Не полуимпериала, уважаемый Раам. Я сделаю вам заказ на рабов-крестьян». Антон снова стал вежливым. «На тех, кто умеет обрабатывать землю. По 2 серебряных таланта за мужчину, по 1 за женщину и по 0,5 таланта за ребенка. Привезете и сразу ко мне везите их. Или сообщите гонцом». Раам внутри сильно обрадовался, но торговаться не перестал. «Давайте условимся, ваша милость, так. Вы накинете на взрослых по таланту. Дети, так и быть, пусть будут по 0,5 таланта. И задаток». «Нет задатка, Раам. Есть мое слово. Или ты не веришь моим словам?» В голосе Антона прозвучала угроза. Раам спохватился. «Доверяю я вашим словам, господин, но, может, оставите мне этого раба?» Раам указал рукой на рыжеватого раба. «Я всех покупаю, Раам. Он сильный рудокоп». «Ладно», — махнул рукой Раам и подумал. «В конце концов, хорошие рабы — не редкость. Найду себе еще». «Где ваш доспех? Хотелось бы на него взглянуть». Раам не выдержал и алчно стал потирать руки. «Сельтак!» — Антон посмотрел на спутника. «Сейчас покажу», — кивнул тот. Раам осмотрел бронь и остался доволен. Это была отличная броня превосходной выделки, и никто не скажет, что она принадлежала рыцарю рассвета, но и никто не будет этого отрицать. Внутри Раама запели птички радости. Он смог избавиться от худого товара и получить прибыль. Уж 70 империалов он за бронь возьмет. «А может, — спросил он, — вы отдадите мне за крестьян броней?» «Можно будет об этом подумать, уважаемый Раам. Я погляжу на ваш товар. Стариков не вези». «А если это будут семьи? — спросил Раам. «Тогда вези. Возьму по 0,5 таланта, как и детей». «Я могу обернуться до зимы», — с надеждой в голосе произнес Раам. «Управишься до зимы, добавлю талантов», — сообщил Антон. Они ударили по рукам и разошлись, довольные друг другом.